Глава 16. Наука австрийского ученого. Финансовая необремененность. То, что для многих людей остается мечтой на всю жизнь, для Новака Джоковича стало реальностью в возрасте 20 лет. Но деньги для него далеко не самоцель. Несмотря на все богатство, он не начал вести распутную жизнь, полную роскоши, не было и фотографий, на которых Джокович позировал бы в нескромно богатой одежде с соответствующими символами статуса. Известно, что он приобрел дорогую недвижимость в нескольких местах по всему миру. Для него важно, чтобы его семья больше не страдала от финансовых проблем. Джокович любит вспоминать сцену, уже описанную в этой аудиокниге, когда его отец бросил 10 немецких марок на обеденный стол в своей квартире в Белграде и воскликнул: «Это все, что у нас осталось!» Лишенный материальных забот на рубеже 2008-2009 годов, Новак озадачился другой мыслью. Что сделать, чтобы не разочаровать шестилетнего Ноля? Маленького мальчика, уверенного, что однажды он станет лучшим теннисистом в мире. О сохранении нынешнего статус-кво не шло и речи. Третий лучший теннисист мира, самый молодой чемпион открытого чемпионата Австралии. И это все? Это было бы не просто разочарованием, это было бы предательством его семьи, которая понесла столько лишений и самого себя. Быть единственным на вершине — это в представлении Новака Джоковича была его судьба. Серб прямо-таки был одержим жаждой быть лучшим из лучших. Тем более, что с разных сторон ему говорили, что он никогда не достигнет уровня Рафаэля Надаля или Роджера Федерера. «У тебя не получится, ни за что!» Многие товарищи по команде даже не понимали, насколько сильно они мотивировали Джоковича такими заявлениями. Если бы только его тело снова и снова не подводило его. Во-первых, травмы и боли препятствуют тому, чтобы Джокович стал по-настоящему опасным соперником для Федерера и Надаля. С другой стороны, его репутация среди болельщиков сильно подпортилась из-за его многочисленных сомнительных тайм-аутов во время матчей, а также из-за того, что он порой снимался с матчей при очень странных обстоятельствах. Многие называли его потенциальным чемпионом, который предпочитал сам назначать конец матча, а не по-спортивному честно поздравлять соперника с заслуженной победой. Чтобы, наконец, оправдать свои высокие требования, Джокович выбрал простое решение – тренироваться еще усерднее. В рамках подготовки к сезону 2009 года теннисист, занимавший третье место в мире, полетел в Дубай. Смысл этой поездки был в том, чтобы он и его команда быстрее привыкли к климатическим условиям Австралии. Но это не принесло положительного эффекта. На подготовительном турнире в Брисбене Джокович уступил в первом раунде латышу Эрнесту Гулбису, 53-му в мировом рейтинге, со счетом 4-6 и 4-6. В полуфинале следующего турнира в Сиднее финн Ярко Нийминен, занимавший 40-е место в мировом рейтинге, отправил серба домой. И затем наступило самое большое разочарование. Для действующего чемпиона открытый чемпионат Австралии закончился поражением от Энди Родика в четвертом сете четвертьфинала. Из всех соперников самый большой удар он получил именно от Родика, с которым он столкнулся в раздевалке в Нью-Йорке несколько месяцев назад. Только на этот раз Родик воздержался от громких заявлений против короля тайм-аутов из Белграда, помня, чем это закончилось в прошлый раз. Американец лишь упомянул о том, что тайм-ауты по состоянию здоровья следует брать только перед собственными подачами. В начале третьего сета Джокович потребовал перерыва перед подачей американца, и Родик, один из сильнейших мастеров подачи своего времени, на некоторое время теряет игровой ритм. Пресса оказалась гораздо менее сдержана в своей критике Джоковича. Они подсчитали, что это уже четвертый раз, когда серб добровольно сдался за 17 турниров большого шлема. Ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль, ни Энди Маррей никогда бы не завершили матч таким образом ни в одном из четырех крупнейших турниров. Федерер до этого момента не сдавался ни в одном из своих 775 профессиональных матчей в других турнирах. СМИ создают явное разделение между игроками. На одной стороне находятся правильные парни, а вон там стоит плохой мальчик. На пресс-конференции после катастрофы на матче с Родиком Джокович сказал следующее в свою защиту: «Со стороны легко судить обо мне, но никто не знает, каково это — быть в моем теле. Я уже несколько лет играю профессионально. Я желаю защищать свои титулы и заканчивать каждый матч победой. Головой мне хотелось продолжить играть, но здоровье мне не позволило. По идее, я должен был остановиться еще в конце второго сета. Уже тогда я был на пределе. Но я понадеялся на чудо, и его не произошло. По словам организаторов, Джокович сдался из-за теплового удара. Он сам добавил после матча. У меня были судороги во всем теле и тошнота. В Австралии в это время действительно стояла рекордная жара. «Самая сильная жара с 1908 года», — написала газета «The Australian». А спортивный раздел начался с заголовка. «Новак Джокович расплавился в Мельбурне». Серьезная неудача для Джоковича. Но внезапно прибыла помощь из далекой Австрии, от жителя Вены, который только вернулся из Новой Зеландии и в субботу, в день матча Джоковича против Родика, спокойно прогуливался по столичному блошиному рынку. Гебхард Грич вернулся на родину после долгих лет, проведенных вдали от дома, ради своей мечты. Он захотел разработать концепцию тренировок для Австрийской Федерации тенниса. Хорошая цель возвращения, которая позволила тренеру по теннису и спортивному ученому уделять достаточно времени своей новозеландской жене и двум дочерям. А также оставалось время для прогулок по блошиным рынкам Вены. Однажды он столкнулся там со своим старым знакомым и бывшим боссом Гюнтером Бресником, легендарным австрийским тренером. Под его руководством тренерская карьера Грича по теннису когда-то пошла вверх. В то время он готовил многообещающие таланты в южном пригороде Вены. И вот теперь Бресник – большая фигура в международном тренерском бизнесе. Он как раз работал с молодым Домиником Тимом над его большим международным прорывом. Бресник рассказал Гричу, что команда Новака Джоковича искала тренера по фитнесу, который смог бы справиться с колебаниями результатов и подняться выше третьего места в мире. «Скажи, Гебхард, возьмешься за парня?» — спросил Бресник. Грич задумался. Он не понимал, почему его бывший босс полагал, что он мог быть подходящим человеком для Новака Джоковича. Все дело в опыте Грича и философии Гюнтера Бресника. Грич учился играть в теннис в середине 1960-х годов в небольшой тирольской общине Зильц. В то время теннисный спорт только зарождался. Всем нужно было время, чтобы изучить игру. Можно было быстро стать одним из лучших, рассказывает Грич, ставший в молодости в кратчайшие сроки одним из величайших талантов Тироля. До тех пор, пока несчастный случай во время катания на санях не лишил его профессиональных перспектив в возрасте 17 лет. Разрыв крестообразной связки. Правое колено Грича по сей день нестабильно. И все же теннис остался его страстью, даже если его колени постоянно тряслись. «Я всегда мог и всегда буду хорошо играть, но не в полную силу. Мое колено больше не выдерживает экстремальных нагрузок», — делится он. Уже в возрасте 20 лет он начал работать тренером, сначала для того, чтобы финансировать свои тренировки в Вене и Инсбруке. Но затем тренерская наука захватила его. Элитный спорт и вопрос о том, как талант превращается в профессионала, стали его специальностью. Его докторская диссертация называлась «От таланта к профессиональному теннису. Вклад в оптимизацию спортивного развития». На вопрос «Что такое талант и как он становится суперзвездой?» Грич отвечает: «Талант — это целый комплекс составляющих. Каждая деталь, личностные характеристики, физические и когнитивные предпосылки, определенный уровень интеллекта должна сойтись в одной точке. Если в этом пазле не хватает одного кусочка, то путь к вершине мира практически невозможен, поэтому я не могу судить о наличии таланта по кратким эпизодам. Часто ко мне приходят родители и хотят знать, может ли их ребенок стать профессионалом. Я говорю им, что я не могу судить по нескольким хорошим ударам. Кроме прочего, предрасположенность к обучению играет решающую роль, и верно оценить возможности игрока я могу, лишь наблюдая за ним в течение длительного периода времени». Во время учебы и после ее окончания Гебхард Грич посвятил себя теннисным талантам в Вене, сотрудничая с Гюнтером Бресником в академии, расположенной в южной части города. От него Грич научился тому, что нельзя долго медлить, когда тебе предоставляется особая возможность, даже если это означает оставить семью, друзей и свитое гнездо. И уже совсем скоро он смог применить этот подход на практике. В 1989 году министр финансов Филиппин взбудоражил ассоциацию тренеров Вены. Политик посетил юную филиппинскую теннисистку Дженнифер Сарат, которая тренировалась в южной части города. Между Гричем и гостем из далекой Манилы состоялся разговор. Министр сделал ему предложение поработать тренером национальной сборной по теннису на Филиппинах. «Я не сомневался ни секунды, у меня всегда была страсть к путешествиям», — рассказал Грич о необычном предложении, которое перевернуло его жизнь с ног на голову. И вот из холодной зимы в Австрии с температурой минус 20 градусов он уже через несколько дней вышел на корт при плюс 40 градусах в Маниле. Все ценители природы, когда переезжают в эту жаркую страну с населением 106 миллионов человек, описывают свое первое впечатление словом «отвратительное». В первые месяцы Грич уделял большое внимание тренировочной работе со своими талантами, и в течение короткого времени он вывел свою команду на первое место в азиатском теннисе. Благодаря своим успехам он стал востребованным наставником талантов во всей Азии. Индонезийская ассоциация наняла его для работы с женской юношеской командой. Гричу было важно научить своих игроков не только мощному удару справа и подаче, но и в принципе работе на корте. Затем он открыл собственные теннисные академии по всему континенту, несколько лет жил в Гонконге. Там он познакомился со своей женой Лис, новозеландкой. У пары появились две девочки. Семья решила переехать на родину Лис. Оставалась в Новой Зеландии на протяжении 6 лет. Они хотели, чтобы дети узнали корни своей матери. Доктор теннисных наук разработал там концепцию Академии спорта и понял, спортивный успех Новой Зеландии не случайен. Новозеландцы любят детали, но при этом воспринимают спортсмена как совокупность ума и тела. Этот подход был схож с теорией самого Грича. Увлекаясь деталями, мы, европейцы, часто забываем, что каждая деталь может работать только в общей системе. Грич до сих пор с восторгом говорит о менталитете жителей этой маленькой страны. И этот принцип, возможно, мог бы помочь и Новаку Джоковичу. Теперь вернемся на венский блошиный рынок, где Гюнтер Брасник только что предложил Гебхарту Гричу поработать бок о бок с выдающимся спортсменом мирового уровня. После недолгого раздумья Грич выразил заинтересованность в том, чтобы стать частью команды Новака Джоковича. Брасник организовал встречу, после чего все закрутилось очень быстро. И уже в феврале 2009 года австриец стал частью клана Джоковича. Однако выдающиеся результаты в этом году не спешили вырисовываться. Правда, в мае 2009 года Джокович выиграл очень эмоциональный первый турнир ATP на сербской земле в Белграде, а также турнир в Дубае. Но он также дважды проиграл в финалах Рафаэлю Надалю, Монте-Карло, Рим, и на открытом чемпионате Франции немцу Филиппу Кольшрайберу в 3 сетах 4-6, 4-6, 4-6. За этим последовали 2 поражения на траве от еще одного немца. Томми Хаас обыграл серба в финале в Галле, а затем и в четвертьфинале Уимблдона. После провала на Уимблдоне Гебхард Грич и команда Джоковича отправились в августе 2009 года в Канаду. Начались тренировки в Монреале. Новак Джокович был расстроен, сильно злился. Ни один удар не давался ему легко и просто. Ему казалось, что придется еще очень долго работать и работать. Было ощущение, что у него пропало чувство мяча. Настоящий кошмар для теннисиста, и уж тем более для одного из лучших в мире. К этому еще и добавилось следующее. В нескольких метрах от него, на соседнем корте, тренировался Роджер Федерер. Он словно танцевал на корте. Удар справа, удар слева, волей. Его плавные движения завораживают. Каждый удар швейцарца дается ему с невероятной легкостью. «Только посмотри на него», — сквозь зубы сказал Джокович своему новому лысеющему члену команды. «У Роджера все получается легко и непринужденно. Ему не приходится вкладывать уйму сил в свои движения». Грич, к которому обращался серб, какое-то время наблюдал за тренировкой из дальнего угла корта. В глубине души австриец был рад злости своего подопечного. Впервые за время работы с исключительным игроком серб сам осознал главный недостаток своей игры — недостаточную продуктивность. Уже полгода Грич путешествовал по миру с Новаком Джоковичем. В Канаде недовольство публики отразилось на его результатах. Джокович выбыл в четвертьфинале, проиграв Энди Роддику. Для перфекциониста Джоковича это была катастрофа. Но не для его нового тренера по фитнесу и консультанта из Альп. Важнее, чем результат в Канаде, ему было, чтобы его подопечный осознал, над чем ему еще нужно работать. С той минуты мы были на одной волне. Благодаря таланту Новака и его амбициям я был уверен, теперь мы сможем добиться большего. Используя формулы биомеханики и физики, Гебхард Грич объяснил своему новому подопечному, почему непосредственно перед самой встречей у него заканчивались почти все силы и почему он не мог в долгосрочной перспективе действовать на уровне Роджера Федерера или Рафаэля Надаля из-за этой неэффективности. В течение долгих недель турниров «Большого шлема» Джокович терял слишком много сил. Ключом к тому, чтобы лучше защитить свое тело от измотанности и усталости на корте, была необходимость научиться использовать меньшее количество энергии при как минимум той же производительности. Грич надел на сербожилет, который позволил точно измерить силу, которую игрок вкладывает в удар, и силу, с которой в конечном итоге мяч реально отлетает от ракетки. Еще одним важным элементом их совместной работы была теория Грича 60-40. Чтобы не потерять устойчивость, необходимо постоянно перемещать 60% веса тела вперед, особенно во время удара, подготовки к удару и при замахе, но и при беге тоже. Теория Грича не имела ничего общего с принципом, что нужно как можно раньше ударить по мячу, которому многие тренеры учат своих подопечных. Я совершенно не разделяю этого мнения. От этого принципа игрок лишь теряет устойчивость. Моя теория 60-40 заключается в том, чтобы постоянно переносить вес тела ближе к мячу, вне зависимости от того, в какой части корта теннисист находится. Если стараться отбивать мяч как можно раньше, то можно потерять равновесие и контроль, объясняет 64-летний ученый, которому не дашь больше 50. Для Грича в центре внимания всегда находилась оптимальная передача силы от тела к мячу. Джокович доверился замыслу австрийца. Многие советы, даже в профессиональном теннисе, основаны на странном сочетании опыта и интуиции. Обычно этого слишком мало для глубоко мыслящего Джоковича. Но научная основа Грича, объединяющая знания биомеханики и физики, убедила серба. Грич объясняет. «Учитывая все факторы, Новак – самый талантливый спортсмен, которого я когда-либо видел. Способность мучить себя, подчинять всю свою жизнь успеху, стремление к совершенству – эти особенности серба, по словам Грича, феноменальны. Но самым важным качеством Джоковича является его способность учиться». Грич продолжает свою мысль. На высоком профессиональном уровне просто нет времени на то, чтобы учиться чему-либо долгие годы, иначе противники оставят тебя позади. Нужно реализовывать все без промедления. Новак владеет этим навыком как никто другой, а также способностью открывать новые возможности, например, по-настоящему серьезно относиться к идеям Грича. Именно в этом и заключается разница между очень хорошими игроками и выдающимися. Джокович, Федерер и Надаль никогда не останавливаются на достигнутом, никогда не зацикливаются на своих успехах. Это часть их особого таланта. Они не говорят: «Не надо меня тут поучать, я победитель турниров «Большого шлема» и сам знаю, как правильно играть». Они хотят постоянно совершенствоваться, пусть даже в мельчайших деталях. Когда я прошу его назвать два слова, которые у него ассоциируются с Джоковичем, Грич выбирает «детальность» и «точность». Затем Грич поправляет себя. Слово «дисциплина» подходит сербу еще лучше. В наш самый первый день Новак попросил меня составить для него полную программу разминки. Я так и сделал. Очень подробный и обстоятельный план. Спустя много лет он однажды подошел ко мне и спросил: «Ты заметил, что я делал твою разминку точно согласно плану, и так каждый раз? Ни разу не пропустил ни одного упражнения?» Честно говоря, в какой-то момент я перестал замечать это, потому что его исключительная дисциплинированность стала для меня нормой. Но это далеко не общепринятое правило, даже на таком высокопрофессиональном уровне. Самое большое отличие серба от Роджера Федерера на тот момент, по словам австрийца, заключалось в том, что Джокович не смог добиться идеальной техники на своей базовой тренировке. Федерер, в отличие от серба, не знаком с техническими проблемами. Поэтому в начале своей работы с Джоковичем Грич считал одной из главных задач обеспечить своему подопечному большую уверенность и надежность во время ударов. Это требовало времени. Результаты Новака Джоковича в 2009 году изменились лишь к осени. На открытом чемпионате США в Нью-Йорке он проиграл Роджеру Федереру в полуфинале, но после этого выиграл турниры в Пекине, Базеле и Париже. Особенно приятен был триумф в Базеле, где он обыграл Федерера в финале на его домашнем турнире. В декабре 2009 года Джоковичу принадлежали 5 титулов – Дубай, Белград, а также 3 упомянутые победы на осенних турнирах и призовой фонд почти в 5 миллионов долларов. В этом году серб снова занял 3-е место в мировом рейтинге. В середине года ему пришлось временно уступить эту строчку Энди Маррею. Тем не менее, 2009 год оставался годом непрерывного роста. И все же год без титула Большого Шлема не принес удовлетворения. Теперь его требования к себе еще выше. Но с приходом в команду Гебхарда Грича важный кусочек пазла в главной головоломке уже был найден. И следующий большой прорыв уже маячил на горизонте, ибо в этот момент на Кипре некий доктор Игорь Чутоевич чисто случайно наблюдал за матчем своего соотечественника Новака Джоковича в далекой Австралии.